Глава вторая. Кланы 2. «Определенно узнать побольше об этом месте будет полезно», задумался Денис, взвешивая плюсы и минусы предложения профессора. «Она лезла тебе в голову. Стоит ли ей доверять?» Кот решил изобразить голос разума. «Но я с ней справился. А будет надо, смогу зайти еще дальше», возразил Денис. Тем более про Чуви она уже и так узнала. Играть в скрытность нет смысла, а вот извлечь пользу из ситуации было бы полезно. «Ну ладно», — согласился дух оружия, а потом неожиданно задумался. «Кстати, интересно, а что именно преподает это профессор Ник Шариф?» «Что думаешь о нашей новой знакомой?» Денис повернулся к Илюхе, решив, что такое решение они все-таки должны принимать вместе. «Мне тут близняшки кое-что сказали». Младший брат расширил глаза и пальцем показал Денису, что остальное готов только прошептать ему на ухо. «Да», — старший пожал плечами и наклонился к Илюхе. До этого дилики, также не обращая внимания на них, переговаривались друг с другом, и ничего страшного. Пусть теперь мирятся, что и им тоже надо все обсудить. Они сказали, Илюха замолчал, потом бросил еще один взгляд на профессора и их сокурсницу. В общем, они сказали, что у них наверняка очень сильная эрогенная зона на мочке левого уха, расовая слабость. Денис замер как вкопанный. Такого наблюдения о их собеседницах он точно не ожидал. Да и те тоже. Судя по покрасневшей, как морковь, мор, и девушка, и профессор прекрасно смогли услышать каждое слово Илюхи и теперь тоже не знали, что с этой информацией делать. «Мы согласны». В итоге Денис решил не терять время, быстро кивнул профессору, ухватил за руку мор и Дениса, а потом потащил их за собой вглубь двора старого замка. «Какие забавные люди! Не ожидала, что они будут именно такими, странными!» Профессор проводила взглядом племянницу и двух чужаков, а потом погрузилась в свои мысли. Появление ничейного духа парящего пса было добрым знаком. Если бы еще эти бригады гнева не высунули свои головы... Денис в это время убедился, что они достаточно далеко отошли от старшей Ник Шариф и облегченно выдохнул. Кажется, обошлось. Парень собрался было начать выпытывать у Мор обещанной истории о местных профессорах, когда до него долетел разговор парочки оказавшихся недалеко от них обезьянов. «Что у тебя дома говорят об открывшемся великом провале?» Денис замер, услышав обсуждение такой интересной темы. «Ты же знаешь, наша семья поддерживает союз зеленых», непонятно ответил второй обезьян своему собеседнику. «Но лично я бы не отказался попробовать свои силы и пробиться дальше. Прямо сейчас? Нет, конечно. Я же знаю, что туда стоит идти, только собрав пару хороших цепочек способностей выше второй трансформации. Но сам факт того, что путь дальше больше не запечатан, это так будоражит. Знаешь, банды хаоса впервые устроили настоящий хаос. Забавно, да? Так себе каламбур, но я тебя понимаю. Моя семья входит в альянс синих, и в этом вопросе они, возможно, впервые за долгое время будут готовы работать с вашими одним фронтом. Понимают ведь, что баланс был нарушен. Да, многие теперь уйдут туда и умрут, не справившись. И уже одно это может ослабить многие кланы. А ведь еще будут те, кто станут сильнее и решат вернуться, внося новые искажения в сложившееся равновесие. Лично я ни капли не удивлен, что старейшины так паникуют. Им есть что терять, но это им. А вот для таких, как мы, это шанс. Тут говорящий обезьян замолчал, заметив внимание Дениса, и парень поспешил сделать несколько быстрых шагов вперед. «Подслушивать чужие разговоры — это не очень красиво», — заметила Мор. а потом резко вырвала свою ладонь из рук парня, который все это время ее удерживал. «Если бы это были просто сплетни, я бы согласился», — покачал головой Денис. «Но в нашем случае информация — это вопрос выживания». «Кто такие эти синие и зеленые?» — спросил Илюха, показав, что тоже внимательно прислушивается ко всему, что происходит вокруг. «Так называют альянсы кланов 12-го этажа», — Мор тяжело вздохнула, но начала отвечать на вопрос парня. «Конечно, большинство кланов ставят выше всего именно свои интересы, а общие интересы альянса оказываются уже всегда на втором месте. Но в то же время в каких-то вопросах им проще действовать вместе. Плюс цвет альянса определяет общую политическую позицию его членов». «Расскажешь?» — спросил Денис, заметив, что девушка замолчала. «Вообще-то меня попросили рассказать вам только про Академию». Мор гордоливо задрала подбородок, но потом неожиданно улыбнулась. «Впрочем, те, у кого есть в питомцах парящий пес, не могут быть плохими, так что слушайте». «Спасибо», — быстро ответил Денис, заметив, что Дилик действительно словно по-другому начала на них с братом смотреть. Кто бы знал, что подарок босса собак в итоге поможет им не в сражениях или путешествиях, а в установлении контакта с другими местными обитателями. «Так вот», — Мор собралась с мыслями и начала свой рассказ. «Синие — это альянс консервативных семей, куда входят почти все сильнейшие высокие рода 12-го этажа. Их почти не интересуют другие расы. Все свое внимание они сосредотачивают исключительно на собственном развитии и на возвышении роли потомков короля обезьян. Им принадлежит почти весь рынок алхимии и артефактов, ну и большая часть торговцев тайными знаниями так или иначе работает на них. Зеленые — это почти такая же сильная партия, но не за счет личной мощи входящих в нее семей, а за счет их количества. Эти превыше всего ставят волю небес, считая, что прежде всего она поможет им возвыситься. Ну и особого выбора у них нет. Без клановых секретов и богатств синих им только и остается, что полагаться на кого-то другого, а не на себя. Так вот, зеленые действуют по всем этажам подземелья, торгуют, воюют, заключают новые союзы, и именно в этом заключается их сила и потенциал. «А ты за кого?» — спросил Илюха, глядя во все глаза на их спутницу. «Вообще-то я не обезьяна», — гордо ответила та. Но было видно, что на самом деле Мор много бы отдала, чтобы почувствовать себя частью одного из крупнейших альянсов. «А какие еще есть цвета, помимо синего и зеленого?» Теперь Денис задал свой вопрос. Во время рассказа девушки он почувствовал некоторую недосказанность и попробовал понять, что именно та недоговорила. «Еще есть Красный Альянс». Мор пристально посмотрела на старшего брата. «Эти ребята за кардинальные реформы, и их повестка меняется каждые пару лет чуть ли не на 180 градусов. Ни одна приличная семья, по крайней мере, из первой сотни 12-го этажа, в Красном Альянсе не состоит. Поэтому-то у них такие проблемы с программой и лидерами, которые постоянно перехватывают друг у друга власть, обеспечивая ту самую регулярную смену курса. Впрочем, сейчас, когда открылся великий провал, думаю, они смогут расширить количество своих союзников, если опять не переругаются». Разговор опять невольно свернул на тему недавно открывшегося прохода на более глубокие этажи. Вообще, хоть братья об этом и не знали, сейчас все разговоры на 12-м этаже рано или поздно сворачивали на эту дорожку. «Ты хочешь пройти через провал?» — Денис посмотрел Мор прямо в глаза. Вообще, после того, как именно это позволило ее тете ворваться в мысли парня, возможно, и не стоило так делать, но Денис был уверен в своей ментальной защите. А еще ему на самом деле хотелось понять, что представляет из себя их спутница. Что для нее важнее? Осторожность и возможность маленькими шажками наверняка двигаться к такой же маленькой силе или же готовность воспользоваться открывшимся шансом. Именно так, с большой буквы. «Да, хочу!» Мор хотела сначала высказать все, что думает о столь бестактных вопросах, но потом искренний ответ, словно сам собой, вырвался из нее наружу. «Поздравляю!» Илюха улыбнулся и довольно хлопнул девушку Дилика по плечу. «Тогда теперь ты в нашем альянсе тех, кто хочет добраться до сокровища во что бы то ни стало». «Скажешь тоже». Мор невольно покраснела, а потом поспешила перевести тему на что-нибудь другое. «Я вообще-то пошла рассказывать вам о сотрудниках Академии, а не просто так болтать. Если не интересно, то интересно, рассказывай». Денис вежливо улыбнулся девушке. Пусть сейчас она злится на них или делает вид, что злится, но главное, они уже узнали. Как сказал Илюха, Мор теперь точно в их альянсе, пусть его и нет официально. И теперь, в случае чего, парень был уверен, что сможет на нее положиться. По крайней мере, если на кону будет стоять возможность получить новую силу. Дальше разговор между людьми и Диликом шел уже гораздо спокойнее. Они сделали несколько кругов по двору старого замка, выжидая, пока кто-нибудь из сотрудников Академии не заглянет сюда, чтобы своими глазами посмотреть на новый набор. Первым им на глаза попался Роги Пирс, подпирающий главную дверь, и явно опять поставленный, чтобы присматривать за новичками. Про него девушка рассказала то, что парни и так уже знали. Про связь беловолосого профессора со службой безопасности и ее руководителем Атаном Пирсом. «В первые полгода мы с ним не столкнемся, а потом он начнет читать нам лекции по законам небес и предков». Мор закончила свой рассказ о беловолосом. «Что ж, все логично», — кивнул сам себе Денис. «Роги, скорее всего, всю жизнь наблюдал за работой дяди. Вот рассказывает теперь о законах и том, как их соблюдать. Полезная информация, чтобы не влипнуть в неприятности. Вот только, когда мы с Илюхой станем сильнее и перевернем весь этот мир вверх тормашками, как быстро все это станет бесполезным». «Профессора Цифу вы уже знаете», — продолжала Мор, заметив мелькнувшую вдали знакомую тень. «Он ведет историю нашего мира и вводный курс в этом году. Если тот же Роги порой способен на явную подлость по просьбе дяди, то за Цифу такого ни разу замечено не было. Наоборот, его считают одним из самых справедливых профессоров, который готов принять правильный ответ вне зависимости от того, кто его нашел. Но это общее впечатление». Тут девушка ненадолго замолчала. «Мое личное мнение, что профессор все же не так прост. Знаете, один из самых жестоких хулиганов школы — это Крекин, его внук. И если бы Цифу был так же хорош в реальности, как о нем говорят, то разве пошел бы его потомок по столь скользкой дорожке?» «Действительно подозрительно», — Денис про себя согласился с доводами Мор. «С одной стороны, я лично видел столько хулиганов в самых, на первый взгляд, благополучных семьях. С другой, как потом оказывалось, они были не такими уж и счастливыми, эти семьи. Даже интересно, а какие у Цифу есть скелеты в шкафу?» «Главное, чтобы эти скелеты оказались не нашими», — мерзенько хихикнул кот, и Денис чуть не закатил глаза. В последнее время у его напарника чувство юмора стало несколько извращенным. «А это кто?» — парень заметил, как к оставшейся у входа родственнице Мор подошла незнакомая обезьяна с серебристой шерсткой, которую так и хотелось погладить. «А это профессор Вишет». Дилик посмотрела в ту сторону. «Раньше была одним из лучших ассасинов небес, а теперь вот преподает алхимию. И постарайтесь не обращать внимания на ее шерсть. Говорят, она просто бесится, если кто-то считает ее милой». «Хорошо». Илюха невольно икнул и вслед за братом поспешил отвести взгляд в сторону. В этот момент разговор профессоров Ник Шариф и Вишет явно зашел куда-то не туда. Они бросили друг на друга яростные взгляды, а потом разошлись по своим делам с таким видом, словно только чудо удерживает их от того, чтобы не наброситься на первого встречного. «Интересно, о чем они шептались?» — тихо шепнул брату Денис. «Надеюсь, не об ушах», — хихикнул Илюха, уже совершенно спокойно вспоминая, как выдал вслух замечание своих близняшек-пистолетов. «А я бы предпочел, чтобы все-таки о них», — улыбнулся в ответ Денис, почему-то думая о том, что и эти двое наверняка говорили о провале. «Вот только что вызвало у них такие эмоции? Хватит переговариваться у меня за спиной. Хотите что-то обсудить без посторонних? Просто дождитесь, пока я уйду. Или вам принципиально нарушать вообще все правила? Пусть это даже просто правило хорошего тона». Мор прервала разговор братьев, недовольно нахмурившись, а потом неожиданно замахала рукой, указывая на окно второго этажа, где можно было разглядеть еще двух обезьян с небесно-голубыми профессорскими лентами, встроенными в рисунок их мантии. «Кто это?» — спросил Денис, одновременно кивая Мор и показывая, что постарается следовать ее просьбе. «Все-таки одно дело воевать с зазнавшимися местными, и совсем другое — бить по эго таких же чужаков, как и они сами. Профессор Сурик, он ведет теорию и практику духовных свитков. Сначала было непонятно, почему именно это направление вызвало столько эмоций у Мор, но потом та продолжила. Он принадлежит к клану Куро, занимающему сейчас первое место среди высоких кланов 12-го этажа. Первый клан. Оба брата сказали это одновременно, а потом постарались получше запомнить этого профессора. На первый взгляд в нем не было ничего особенного. Обычная фигура, обычная одежда. Но потом взгляд Дениса начал цепляться за мелочи. Белые кольца и серьги явно относились к одному из небесных наборов. Из-за пояса торчали краешки десятка свитков, а еще вокруг тела профессора словно мерцала круглая защитная сфера. «Ты тоже это видишь?» — Денис повернулся к Илюхе. «Все это видят», — ответила Мор. «Внутри этой сферы профессор Сурик может видеть все, что угодно. Ни один путь, ни одна атака не сможет от него скрыться. Говорят, что за последнюю сотню лет на него пытались напасть больше сотни врагов клана, и никто не смог застать его врасплох». «А как мне заполучить такую же сферу?» — тут же спросил Денис. «Или это артефакт?» «Никто не знает», — Мор пожала плечами. «Первый клан, первый профессор. Неудивительно, что он может себе позволить хранить любые тайны. Хотя лично я бы точно не отказалась научиться подобной технике». «И я», — быстро закивал головой Илюха, а вслед за ним и Молчун. Змееглазый, впрочем, быстро опомнился и сделал вид, что ничего и не происходило, и он все так же, как и раньше, лишь молча ходит за своим учеником. А рядом с ним второй профессор, Кит Цахис, девушка указала на собеседника Сурика. «Семья Кита занимает всего 92-е место в рейтинге Схил, но он сам оказался настолько талантлив, что смог стать истинным мастером рун и профессором Академии». «Подожди», — Денис остановил Мор. «Ты сказала, что Сурик первый, а Кит второй среди профессоров. У них что, тоже есть ранги?» «Точно, забыла, что вы и этого не знаете», — ответила девушка. «Да, у всех есть ранги. У тети 6-й ранг, у профессора Вишет 4-й, Цифу 5-й. Еще лет 10 назад он был на ступень выше, Но потом старость начала брать свое, и вот его обошли. Еще есть профессор Гак. Он занимается боем без оружия. У него 7-й ранг. Профессор Канг преподает бой с оружием. Он 8-й. Роги Пирс 9-й. Ну и все, по крайней мере, по первому курсу. Хотя есть еще приглашенные мастера, но они носят звание помощников и не носят номера. И, конечно, духи 4 стихий основателей, они тоже обучают, но так как давно умерли, опять же, не имеют рангов. «Нас будут учить духи?» — выпалил восхищенный Илюха. «Подробнее об этом расскажут на уроках истории». Мор пожала плечами, словно ничего удивительного в этом и не было. «Если коротко, мастера этих 4 путей сделали свои стихии великими и создали академию, чтобы даже после смерти обучать тех, кто сможет продолжить начатое ими. Огонь, вода, воздух и земля — это основа Академии Охотников, а свет и тьма — эти две силы, если вы не знали, создали залы стражей». «Да, что-то такое я уже слышал», — кивнул про себя Денис. «Черт, теперь хочется поскорее дождаться урока и узнать побольше деталей. Как сделать свою стихию великой? Можно ли сделать так с любым путем? Если да, то можно ли создать свою академию? И что это все может дать? Стоп!» Тут Денис неожиданно осознал, что упустил кое-что из виду. И дело тут было вовсе не в великих стихиях. «Ты говорила про рейтинг профессоров и назвала почти все цифры», — парень посмотрел на Мор. «Но одну ты пропустила. Цифра 3. Что у нас за предмет, и профессор под ней скрывается?» «А нет 3-го профессора», — девушка пожала плечами. «Когда-то под этим номером преподавали боевые стойки. Вы же тоже ими пользуетесь. Стойки атаки и защиты, например. Но потом, как говорят, кто-то проклял эти пути. И теперь, при повышении, они просто перестают работать. Проходишь первую трансформацию, и все. Больше никакого усиления или защиты. Они только воздух замедляют вокруг тебя, и ты начинаешь двигать руками со скоростью новичков, только-только спустившихся в подземелье. Подожди». Денис не ожидал такого подвоха, что какие-то пути в процессе развития могут просто испортиться. «Может быть, это какой-то промежуточный статус? Надо просто довести путь до второй трансформации, и все заработает?» «Доводили. Потратив тонну ресурсов и изучив 30 мусорных путей, потому что стойки, несмотря на свою вредность, еще и постоянно попадают в тупик, и ничего. Более того, они в комбинациях опять же все замедляют, связывая порой то, что могло бы спасти жизнь их обладателю. В общем, с такими сюрпризами стойки перестали развивать. Мастеров этой стихии нет, а номер остался, чтобы мы все не забывали о том, какие опасности нас порой могут ждать на пути силы». Мор не успела договорить, потому что из здания старого замка донесся удар гонга, возвещающий, что до начала первого занятия осталось всего 5 минут. Пора было выдвигаться.